в замке Морганы. Вау. На правах, так сказать, родственницы. А как драка? Драка. Северус встал и достал другую бутылку, судя по содержимому, с более крепким градусом, что не ускользнуло от Люциуса. У моего сына проблемы, можно и так сказать. Северус вернулся обратно в свое кресло. Драка изменился, в лучшую сторону. Но в этом и проблема. То есть, скажем так, драка больше не разделяет наши убеждения. Видя удивленное лицо Люциуса, Северус усмехнулся. Видишь ли, в чем дело? Если в двух словах, драка не понимает, с какой это стати он должен помогать кому-то взойти на Олимп власти и славы, когда может войти туда сам. А как? Какое-то время Люциус рассматривал своего друга. Удивил. Я тебя сейчас удивлю еще больше. Драка начал собирать вокруг себе единомышленников. Единомышленников, как против министерства, так и против темного лорда. Фактически, он сейчас делает то же самое, что в свое время делал один знакомый нам студент, которому, ныне, мы служим. Очевидно, речь нашего, пока еще министра, очень сильно повлияла на драка. Он и его окружение не собираются кому-либо служить или делиться властью, даже со своими родителями. Наступило наше время, таков их девиз. И еще, драка разочаровался в нашем поколении. Северус внимательно посмотрел на Люциуса. Но драка по-прежнему боготворит тебя, поэтому я и здесь. Мы служим демону Квартерону. И если Поттер прав, то теперь в нем больше от демона, чем от человека. Поттер сказал правду. Да знаю я. Люциус вскочил и начал расхаживать по кабинету. Ты видел, что темный лорд приволок в мой минор и поставил в главном зале? И славы Мерлину, что не видел. Костяной трон, да еще какой. Ты бы видел темного лорда в нем. Северус, мы принесли клятву не человеку, а фактически демону. Ты понимаешь, после своей смерти мы не освободимся от власти темного лорда, потому что он не человек. Наши души принадлежат демону. Люциус, успокойся. Успокойся, он хочет видеть драка. Окаменевший Зельевар отложил бокал, а потом, метнувшись к Люциусу, схватил его за грудь. Что ты сказал? Прошипел Зельевар. Он хочет видеть моего сына. С ней подпустил Люциуса и, подойдя к камину, задумчиво посмотрел на огонь, и, не оборачиваясь, спросил, что он еще сказал. Он повторно расспрашивал о том, о втором годе обучения драка, точнее, что особенно его интересовало. Дневник, вспоминай любые подробности, это важно. Не обращая на командные ноты в голосе друга, Люциус сказал, нет, его интересовало это Гринджер. С ней побернулся, как от пощечины. На его лице был написан страх. Именно такой страх на лице своего друга Люциус видел в день гибели Поттеров. Ты уверен? Прошептал Зельевар. Да, теперь уже был напуганный Люциус. В чем дело? Этого только не хватало. Ты не знаешь. Из-за Василиска пострадало несколько студентов. Грязно. Заткнись. Рявкнул Зельевар и более спокойно повторил. Заткнись. Я не желаю слышать слово, разрушившее всю мою жизнь. Повторяю. Пострадало несколько студентов. В их числе была и Гринджер. Люциус замер, и на его лице отобразилось понимание, переходящее в ужас. Да, Люциус, от твоих рук едва не погибла сестра нашего лорда. И ты верно заметил, что темный лорд не человек. Ты же слышал Поттера. Темный лорд мыслит другими категориями. То, что леди Поттер, урожденная Гринджер, а точнее, дочь Мерлина и Морганы, не является темному лорду сестрой по крови, нашему хозяину до одного места. Она ему сестра по духу, что для лорда значительно важнее. И ты, точнее, твои действия, едва не погубили ее. Люциус, Северус подошел к Малфою и внимательно посмотрел тому в глаза, что он сделал, когда узнал подробности о Гринджер. Он велел привести драка. Я не о том. Темный лорд пытал тебя? Нет, он просто велел. Ты хочешь сказать? Верно. Как теперь выяснилось, ты ударил по самому важному, что теперь есть у него. Теперь он ударит по самому важному, что есть у тебя. И рабская клятва от драка будет только началом. Через драка и нарциссу он превратит твою жизнь в ад. Нужно предупредить драка. Пусть передаст матери весть, что ей не следует покидать границы замка Маграны. Пока она там, лорду до твоей жены не добраться. Да и от этого Тривора подальше будет. А то у него вот-вот слюна начнет капать. Нужно туда отправить драка. На лице с ней появилась печальная улыбка. А кто его туда пустит? Но, если нарцисса. Нарцисса – это нарцисса. Во-первых, она там по делу. Во-вторых, она там с позволения леди Поттер. Той самой леди Поттер, которую, будучи Гринджер, твой сын, по меньшей мере дважды, назвал грязнокровкой. И приблизившись вплотную к лицу Люциусу, Северус рявкнул. При свидетелях, Отойдя от Люциуса, Зельевар начал расхаживать по своему кабинету. В свидетелях были студенты факультета Гриффиндора и, что самое поганое, студенты нашего факультета. Это не замять, это дело чести. А Поттер, как теперь выяснилось, больше не страдает всепрощением. Мы все хороши. Драко боготворит тебя и пытается во всем на тебя походить. Я говорил тебе, что у него от этого могут быть проблемы. Но нет, ты тешил свое самолюбие, видя, как твой сын копирует тебя. Но если от тебя Драко унаследовал надменность и высокомерие, то от матери Драко унаследовал кровь Блэков, со всеми их выкрутасами и их упрямство. Да и я хорош, не настоял. Видя непонимающее лицо Люциуса, Снейп пояснил: я велел Драко извиниться перед леди Поттер. Желательно, при свидетелях. Он до сих пор не извинился. И что-то мне подсказывает, не извиниться. Гордыня Блэков, чтоб ее. А если с Поттерами поговорит нарцисса, она не будет с ними говорить. Она ясно сказала, что Драко пора взрослеть. Кстати, не забывая Уизли, их право кровников засвидетельствовала магия и по-прежнему в силе. И то, что они до сих пор не предприняли шаги против Драко, заслуга исключительно директора Тривора. Нарцисса нам в этом деле не помощник. А если мне поговорить с Поттером напрямик? Все же в его жилах и в жилах Драко течет кровь. Блэков, Люциус, из-за скандала с нарциссой, ты совершенно оторвался от жизни. Повторяю, Поттер вовсе не тот наивный и добрый мальчик, каким мы его знали год назад. Поттер превратился в бешеного Василиска, точнее, в дракона, истекающий ядом и жаждущий нас всех в этом самом яде утопить. Я имею в виду вообще всех. Но, садись, Люциус, мне нужно о многом тебе рассказать. Спустя несколько часов, что же нам теперь делать? В Хогвартсе Драко в безопасности. Люциус скептически хмыкнул, и Северус уточнил: дети Поттера восстановили магический источник замка и обновили защиту какой-то новомодной магией. Ну, или старомодной магией. Кому как, магия старой религии, так они ее называют. Дети, да, дети, их семеро. Снейп скривился, как у Уизли, шестеро парней и дочь. Хотя у меня от присутствия этой их дочери такое чувство. Дементоры рядом с ней не стояли, но только эти дети значительно взрослее, чем кажутся. Это чувствуется. Ты ведь в курсе, что в замке Морганы время течет иначе? Да, что-то слышал об этом. Но это же просто легенда. Нет, не легенда. А еще с ними был Николас Фламель. Вот и гадай, сколько им лет. Ты видел, что на дуэли вытворял этот тупоголовый Хагрид? Потом посмотришь мои воспоминания. Одним словом, он Флитвика и МакГонагалл раскидал как слепых кутенка и котенка, предварительно как следует потрепав их. Я просто содрогаюсь от мысли, что способны сотворить Поттеры. И что-то мне говорит, что темному лорду лучше не связываться с ними. Дети Поттеров обновили защиту замка. Да и Поттер, как лорд смерти, отметился там. Уверяю тебя, после того, что это семейство накрутило с защитой, я не уверен, что даже Мерлин сможет взломать ее. Кроме того, хоть мне и не нравится Тривор, но он очень сильный и опытный некромант. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. А с подпиткой от Хогвартса, этот Тривор смог привязать себя к магическому источнику Хогвартса. А я тебе о чем говорю, и не только себя. Это Сквиб, Филч, его тоже привязали. Я не знаю как, но очевидно с традицией основателей брать Сквиба, не все так просто. То есть, интерлюдия. Мистер Филч, завхоз, стоял возле ритуального камня Хогвартса. Рядом с ним стоял директор Тривор, который только что привязал к себе магический источник замка. Вокруг, в качестве свидетелей, стояли профессора школы. «Мистер Филч», — повторил Тривор, — «вы все запомнили из того свитка, что я вам передал?» «Да, но я не совсем». Но закончить ему вопрос Тривор не дал. Он просто сунул завхозу кубок и ритуальный нож. «Те руны, что я велел вам выучить, вы должны написать своей кровью на алтаре вот в этом месте. Приступайте, мистер Филч, я не совсем понимаю, но если я кому теперь и доверяю, то это вам, директор Тривор». С этими словами Филч взял кубок и поставил его на край алтаря. Вот, порезав свою ладонь, Филч нацедил свою кровь в кубок до нужной отметки. Тривор положил свою ладонь на плечо завхоза и поднял свою волшебную палочку. Филч протянул ладонь, и Тривор залечил порез. Благодарно кивнув головой, Филч макнул указательный палец в чашу с кровью и, аккуратно, начал писать рунную цепочку. Спустя 10 минут кропотливого труда Филч начертил последнюю руну и удовлетворенно кивнул головой. «Я», — раздался торжественный голос Тривор, — «на правах директора Хогвартса, передаю мистеру Филчу ключи от замка школы Хогвартс и назначаю его их хранителем. Тревор надрезал свою ладонь и дождавшись, когда определенное ее количество накапает в углубление в центре алтаря, сказал: «Да будет моя кровь доказательством серьезности и чистоты моих намерений». Алтарь вспыхнул белым светом, и кровь Тревора впиталась в алтарь. Увидев, что надрез на ладони залечился, Тревор посмотрел на Филча. «Я», — раздался голос Филча, — «смиренно принимаю ключи от замка Хогвартс и клянусь своей кровью». Филч вылил из чаши остатки своей крови в углубление в центре алтаря. «Сделать все от меня зависящее, дабы и далее хранить покой замка Хогвартс и его обитателей. Да будет магия мне свидетелем». Кровь в центре алтаря и кровавая рунная цепочка также впитались в камень. Филч вскрикнул и, упав на пол, стал содрогаться от переполняющей его боли. «Слушайте мой голос, мистер Филч», — сказал Тревор. «Это поможет вам отвлечься. Я знаю, что вам больно. Потерпите. Боль продлится недолго. У основателей не просто так возникла традиция брать на ваше место сквибов. Сейчас между вами и сердцем Хогвартса образуется связь. Связь, что по праву данному основателями, принадлежит вам. Связь, что вероломно крали у вас предыдущие директора Хогвартса. Подобных связей несколько. Одной из них пользуется наш профессор Хагрид, так как от обязанности хранителя ключей от садов и лесов Хогвартса его никто не освобождал». Профессора вопросительно посмотрели на Хагрида, и тот хмуро кивнул головой. «Между источником и директором Хогвартса образуется особый канал силы, но воспользоваться им может лишь тот, кто принесет полную клятву, написанную основателями. Но учитывая то, что директора прошлого не желали связывать себя столь жесткими и обременительными обетами, то и воспользоваться магической подпиткой от магического источника замка они не могли. Но как же так?» – удивилась МакГонагалл. «Ведь Дамблдор и предыдущие директора были ворами», – закончил за нее Тревор. «Они присвоили себе тот канал силы, что предназначался для сквибов, ведь их клятва не столь обременительна. Мастер Филч, как вы?» «Да, именно так. Отныне вы, мастер». Филч с трудом поднялся и, ухватившись за алтарь, прохрипел: «Что это было?» Вместо слов Тревор протянул ему волшебную палочку. Филч с подозрением посмотрел на волшебную палочку и с недоверием посмотрел на директора. Получив от него одобрительный кивок, бывший завхоз аккуратно взял ее и сжал ладонь. Настоящий фейерверк из разноцветных искр осветил ритуальный зал. «Люмос». Филч завороженно смотрел на яркий огонек на конце уже своей волшебной палочки. «Нокс». Огонек погас. Филч поспешил достать из кармана расческу. «Вингардиум Левиоса». Расческа немедленно взлетела в воздух. «Замечательно», — поспешил похвалить Филча профессор Флитвик, а на лице помолодевшего Филча потекли слезы. «Вот расческа вновь легла на алтарь. Очередное заклятие, и расческа превратилась в грубую табакерку». «Неплохо», — скептически сказала МакГонагалл, — «но могло быть и лучше». Возмущенные профессора осуждающе посмотрели на профессора трансфигурации. «А потому», — продолжила МакГонагалл, даже бровью не поведя на взгляды коллег, — «жду вас сегодня вечером, мастер Филч. Вам многому нужно научиться». Директор Тревор совершенно справедливо заметил, что вы являетесь лицом Хогвартса. «Негоже нас позорить. Уверена, что с профессором Флитвиком вы сможете договориться о дополнительных заданиях отдельно». И, улыбнувшись своей редкой улыбкой, добавила: «Поздравляю вас, мастер Филч». Филч благодарно поклонился, принимая поздравления от профессоров. «Благодарю вас, профессора, директор». «Я...» «Молчите», — жестко отрезал Тревор. «Никаких обещаний. На волне ваших эмоций магия может принять ваши слова как клятву. Я сделал лишь то, что должен». «Кстати», — ехидно усмехнулся Тревор, — «в записях основателей также сказано, что теперь шанс того, что ваш будущий ребенок родится волшебником, очень велик. Я даже скажу больше. У всех ваших предшественников, получивших связь с сердцем замка, дети рождались исключительно волшебниками, даже если их супруга также была сквибом. Так что если вы решите время от времени прятаться в моем кабинете от осаждающих вас невест, я буду не против». По залу пробежали смешки. «Однако», — продолжил Тревор, — «вернемся к вашим новым обязанностям. Вы, так же как и я, можете не только отследить студентов в замке, но и...» «В чем дело?» Замерший Филч смотрел остекленевшим взглядом сквозь стены. «Удивительно», — воскликнул Филч. «Действительно вижу студентов. Я могу с точностью сказать, кто и где из них находится в замке. Я могу даже сказать, что...» «Что? Какого дементора?» В голосе бывшего завхоза прозвучало искреннее изумление. «Мастер Филч», — обеспокоенно сказал Тревор, — «в чем дело?» «В этом». Филч и Тревор замерли со стекленевшим взглядом. «Какого дементора?» — вслед за Филчем повторил Тревор. «Вот теперь уже два волшебника пришли в себя, удивленно посмотрели друг на друга. Вот они, не сговариваясь, развернулись и пошли к выходу из ритуального зала. Заинтересованные профессора последовали за ними. За обеденным столом факультета воронов обсуждали новый образ главной достопримечательности их факультета в лице Луны Лавгуд. Если к сережкам, в виде редисок и ожерелью из пробок от бутылок лимонада все уже привыкли, то длинная мантия до пола, которая уже несколько дней волочится по камням и плитам, вызвала у всех нешуточный интерес. Особенно всех интересовало, как лунатичка умудряется ходить и не спотыкаться. Неожиданно двери распахнулись, и в главный зал стремительным шагом вошел директор Тревор. Слева от него, согласно этикету и отставая на пол корпуса, стремительным шагом шел мистер Филч. У обоих на лице сияла печать удивления и озабоченности. За ними шли профессора в полном составе. Вот вся эта процессия, подстихнувшие и любопытные взгляды студентов Хогвартса, подошла к студентке, которая одиноко сидела на краю лавки и ела свой обед. Видя, что его приход для девушки остался незамеченным, под смешки студентов, Тревор, желая обратить на себя внимание, прокашлялся. Оторвавшись от еды и удивленно осмотревшись, под нарастающие смешки, девушка наконец-то увидела профессоров и директора, возглавляющего их. Встав с места, девушка слегка присела, изображая легкий реверанс, и растерянно спросила: «Я могу вам чем-то помочь?» Директор, отчего-то это вопрос вызвал среди студентов еще одну волну смешков. Ну в самом деле, чем же сопливая девчонка, у которой с головой не все в порядке, может помочь грозному и могущественному темному магу? А то, что директор Тревор является потомственным некромантом и магом крови, ни для кого не было секретом. Луна Лавгуд, если я не ошибаюсь, выдавил из себя улыбку Тревор. Да, одна их лучших учениц своего потока, да и не только своего. Тревор посмотрел на стенд со списком студентов и количеством их баллов, что они успели заработать. «Вижу, что по заработанным баллам вы лидируете не только на своем факультете, но и во всей школе». Студенты также посмотрели на стенд и увидели, что имя Луны Лавгуд действительно стоит на первом месте. «Причем», — продолжил Тревор, — «лидируете с весьма серьезным отрывом». Девушка равнодушно пожала плечам. Тем временем Тревор внимательно просмотрел на длину мантии, которая, в отличие от других, словно была на несколько размеров больше, и края которой лежали на полу. Поняв, куда смотрит их директор, по залу вновь побежали смешки. Тревор поднял бровь и, не отрывая взгляда от пола, спросил: «У нас новая мода?» Смешки вновь усилились. «Или вы не боитесь запутаться на лестницах, когда ходите по ним?» В зале уже откровенно смеялись, а девушка лишь вновь равнодушно пожала плечами. «Я приношу вам самые искренние извинения, мисс Лавгуд. Хочу, чтобы вы и ваш декан меня правильно поняли», — Тревор мельком глянул на Флитвика, и маленький профессор поспешил приблизиться к своей студентке, но не могли бы вы показать свои ноги. Сила смеха в зале значительно снизился, и то лишь потому, что смех студентов за столом Слизерина словно отрезала. Такая смена настроения слизеринцев несколько отрезвила студентов с остальных факультетов. «Ноги?» – непонимающе переспросили девушка. «Ступни?» – уточнил Флитвик. «Будьте добры приподнять вашу мантию и показать мне ваши ступни». Девушка вновь равнодушно пожала плечами и приподняла края довольно длинной мантии. Смех и улыбки ближайших студентов тут же стих и увял. Вслед за ними перестали смеяться студенты, что сидели чуть дальше них. Постепенно, чем дальше, тем больше студентов переставало смеяться, выглядывая из-за спин своих товарищей и пытаясь разглядеть, в чем причина прекращения веселья. Луна Лавгуд стояла на каменном полу абсолютно босиком. Какое-то время директор и профессора задумчиво рассматривали босые ступни девушки. «Мисс Лавгуд», — в гробовой тишине раздался голос Тревора, — «как это понимать? Где ваша обувь? Ну, или хотя бы носки?» «Нарглы спрятали их». «Извините, нарглы — это такие существа, которых никто не видит. Иногда им хочется поиграть, вот они и забирают мои вещи, чтобы мне было интереснее их найти в самых неожиданных местах». «Нарглы», — мертвым голосом сказал Тревор. «Спрятать, поиграть». Но тут на правах декана влез Флитвик. «И как часто эти нарглы у вас крадут вещи?» «Да постоянно, но только они не крадут, а просто прячут. Да неужели? Скепсису в голосе Флитвика мог позавидовать даже профессор Снейп. Где же сейчас ваша обувь? Ну, у меня сейчас не очень много времени на их поиски. Лишь теперь профессора обратили внимание на изможденный вид девушки и круги под ее глазами. Вот я и не могу искать их. Но я уверена, что мои вещи обязательно найдутся. Вот, с этими словами девушка протянула Тревору несколько листов. Что вот? Тревор начал читать написанное. Ау, как предусмотрительно. Профессор Флитвик, вам это будет интересно. Что это? Профессор взял лист пергамента из рук директора. О, это решение ее проблем. Объявление и просьба. Лучшая ученица Хогвартса. Тревор вновь глянул на стенд с начисленными баллами, написал объявление и просит. Нет, не Нарглов. Она просит, точнее обращается к своим потерянным вещам и просит их найтись. Неужели? Буркнул Флитвик, читая объявление. Как предусмотрительно с ее стороны попросить свои вещи, чтобы они сами нашлись. Как я понимаю, Флитвик посмотрел на длинную мантию, так хоть немного теплее. Девушка кивнула головой. Не задувает? Девушка, искренне радуясь своей сообразительности, активно закачала головой. Флитвик понимающе кивнул головой и посмотрел на своих студентов, которые попытались сжаться, чтобы стать меньше и их не видели. Но вот Флитвик увидел, как Тревор снимает с себя обувь, но скептически посмотрев на свои мужские туфли сказал: миссис Поттер, будьте любезны, не могли бы вы подойти и... Под взглядом всего зала Гермиона подошла к директору и, приподняв ножку, показала свою туфельку с разных сторон. Благодарю вас. Тревор кивнул головой и трансформировал свою туфли в женские туфельки, на несколько размеров меньше. Потянувшись к своим носкам, Тревор услышал возмущенный голос Флитвика. «Я бы попросил вас, директор». Профессор Чар взмахнул палочкой и сказал: «Акция, мои запасные носки». Ожидая, Флитвик недовольно буркнул: «В конце концов, это моя студентка». «Ваша?» – картинно удивился Тревор. «Ну-ну». «Поверю на слово, мисс Лавгуд, вы считаете, что у вас плохой декан?» «Нет», — искренне удивилась девушка. «Тогда почему вы не сообщили ему, что нарглы крадут ваши вещи?» «Но они не крадут, они». С этими словами в зал влетела пара носков и пустились в руку профессора. Еще один взмах палочки, и носки уменьшились. «Мисс Лавгуд», — подошел к ней Флитвик, — «будьте добры сесть». Вставший на одно колено профессор Чар аккуратно надел на ноги девушки свои носки. Рядом с Флитвиком на колено встал директор и также одел на ноги девушки туфли. Тем временем Флитвик подошел к старостам своего факультета и молча протянул раскрытую ладонь. Что означал этот жест, для всех было очевидно. Парень и девушка сняли с себя значки старосты и виновато отдали их своему декану. «Мисс Лавгуд, примите мои самые искренние извинения». Флитвик посмотрел на своих подопечных, которые старательно прятали глаза. «Можете продолжать ваш обед, мисс Лавгуд. Остальные, жду вас в своем кабинете через 20 минут». С этими словами профессор Флитвик, несмотря на свой рост, словно ледокол прошел сквозь столпившихся профессоров. Вдруг он остановился. «Ах да», замерший Флитвик обернулся и внимательно посмотрел на Тревора. Тот поднял вопросительно бровь и уточнил: «Вы уверены?» «Я не просто уверен, директор, я требую», сказал профессор Чар. Тревор пожал плечами, и у всех подопечных Флитвика, за исключением Луны Лавгуд, на мантиях герб факультета Ривенкла закрыла серая заплатка. Уходящий Флитвик сказал на ходу: «Надеюсь, вы помните, что теперь это не ваш стол. Если хотите продолжить обед, пересядьте за свой стол. Жду вас у себя через 17 минут». С этими словами осунувшийся и разбитый профессор Чар вышел из зала. Конец интерлюдии. «Так теперь что?» «Этот Сквиб стал магом, и весьма неслабым. Так что, как ты сам понимаешь, силы предыдущих директоров и рядом не стояли с силой нынешнего директора Хогвартса. Так что драка в стенах этого замка в безопасности. Это, конечно, замечательно. Но я боюсь, что для безопасности драка этого все же недостаточно. Он же не будет жить здесь вечно. А темный лорд не отступит. У меня есть идея, но она тебе не понравится. Говори. Все зависит от того, насколько ты готов зайти, чтобы защитить сына. На все. Не спеши. Я сказал на все. Даже если ты потеряешь сына. Замерший Люциус с минуту сверлил взглядом крестного своего сына. Вот он пришел в себя и прошипел: «Что ты сказал?» «Как я уже говорил, драка больше не разделяет твоих убеждений относительно нашего лорда. И что-то мне подсказывает, что кровь Блэков в нем сильнее, чем твоя. Драка видел в моих воспоминаниях, как мы ползали перед лордом на коленях, и теперь Драка скорее умрет, чем позволит рабскому клейму коснуться своей кожи. Но есть проблема, и эта проблема – ты, точнее, любовь Драка к тебе. Если ты позовешь его за собой, то он этого не будет. Я не отдам душу сына этому безумцу. Лорд просто прикажет тебе, и ты подчинишься. Люциус содрогнулся, но взгляда не отвел. Да пойми же ты, я беспокоюсь не о том, что лорд под пытками убедит Драка принять рабское клеймо. Меня беспокоит то, что Волан-де-Морт прикажет тебе, чтобы ты, не как отец, а как лорд, приказал своему наследнику принять рабское клеймо. А вот об этом я не подумал. Вспомни, как твой отец приказал тебе вступить в круг темного лорда. Когда твой отец, пользуясь голосом и правом лорда Малфоя, приказал тебе принять знак темного лорда, я, будучи наследником, не мог ослушаться лорда Малфоя. У меня даже в мыслях не было возразить. А значит, тебя, как лорда, не сможет ослушаться и Драка. Ведь сейчас он наследник рода Малфоя. Скажи, а если Драка проведет самый простой обряд отречения от рода Малфоя, сможешь ли ты приказать ему? Нет, я потеряю над ним власть. Но ты понимаешь, что со мной сделает родовая магия Малфоев, если я попытаюсь? Ведь я не просто потеряю сына. На мне род Малфоев прекратит свое существование. Магия рода не позволит и накажет. А с чего ты взял, что твоя родовая магия тебя накажет? Это не ты, а твой отец отдал наследника и наследие рода Малфоев демону. Пусть и Квартирону. У меня есть идея, оживился Люциус. Скоро вернусь. С этими словами Люциус исчез в камине. Спустя 4 часа уставший Люциус вновь появился в кабинете Снипа. Где ты был? Вот, с этими словами Люциус положил на стол золотой ключ и книгу с закладкой. И Снип скептически поднял бровь, как от этого обычно делает со студентами. От этого вида Люциус скривился и едва не сплюнул, но удержался. В книге описан короткий ритуал, благодаря которому Драка сможет, пусть и болезненно, но покинуть род Малфоев. Кроме того, я приказал гоблинам снять копию с нашей библиотеки, что хранится в Гринготтсе, и перенести ее в новый сейф. Туда же я перенес почти все семейные накопления. Мне, как последнему представителю рода Малфоев, они уже будут ни к чему. Это ключ завязан не на кровь, а на предъявителя. После того, как Драка покинет род Малфоев, он не будет нищим. Пусть Драка и не будет больше моим сыном по магии крови, но я по-прежнему буду считать его своим сыном. У него будет достаточно денег и знаний, чтобы все начать сначала. Он будет основателем нового рода. Может, это и к лучшему. На нем и на его детях не будут лежать наши родовые проклятия. В том числе и проклятие одного ребенка, закончил за него Северус. И самое главное, я спасу свободу и душу своего сына, и моего крестника, и твоего крестника. Передай ему книгу и ключ. Будет лучше. Нет, я не могу рисковать. Ты прав. Драка боготворит меня. Он может неверно принять и истолковать то, что я ему скажу. Прошу тебя, сделай это. Пусть это будет его выбор. Выбор, которого меня, в свое время, лишил мой отец. Снейп тяжело вздохнул. Хорошо, я сделаю это. Лорд собирается устроить собрание в моем миноре завтра, точнее, уже сегодня в 10 часов вечера. Скажи об этом Драка и предупреди его, зачем его зовет темный лорд. А теперь, сотри мне воспоминания этой ночи. Темный лорд не должен знать. Я понял. Снейп подождал, когда Люциус напишет самому себе записку и сложит ее. Вот он поднял волшебную палочку и сказал: «Обливейт, Люциус, ты слышишь меня?» «Да», — растерянный Малфой удивленно осмотрел кабинет. «Что-то произошло. Ты только что пришел и попросил стереть твое воспоминание о сегодняшней ночи. Но перед этим ты написал себе вот это. Я не знаю, что там написано». Люциус взял записку, развернул и прочитал ее. «Я позаботился о будущем Драка. Северус ничего не знает. Драка, не знаю, что ты там придумал, но уверен, что у него все будет хорошо. Ладно, пожалуй, пойду я. Ах да, сегодня в 10 вечера у меня будет собрание. Предупреди Драка, что сегодня вечером темный лорд хочет познакомиться с ним. Люциус, подожди». Северус подошел к шкафу. Нажав на выступ, он достал из тайника свиток. «Что это?» Люциус взял протянутый свиток и начал его читать. «Рецепт зелья. Слезы Кали. Никогда о таком не слышал». Закончив читать свиток, Люциус вопросительно посмотрел на Северуса. «Ну, и откуда у тебя это?» «Дамблдор дал». «Вот как? Наверняка из тайника Гриндевальда вынул. И зачем ему вот это?» «Думаю, это одни из его запасных планов относительно Поттера». Скорее всего, Дамблдор рассчитывает промыть Поттеру мозги и напоить его этим зельем. Люциус печально усмехнулся. А Дамблдор не сдается. Он уверен, что у Поттера они есть. Мозги, уж будь уверен, они у него есть. Во всяком случае, его жена, как минимум, поделилась своими. А они у нее изначально были неплохими. Старик не смог сделать из Поттера ходячую бомбу, которая должна была уничтожить всех нас разом. Так теперь собирается сделать из Поттера, Берсерка. Тебе не кажется, что наш борец за дело света одержим Поттером не меньше, а может и больше, чем темный лорд? Кажется. Вот почему я рассчитываю получить от тебя эти ингредиенты. С ума сошел. Ты хоть понимаешь, сколько золота уйдет на эти ингредиенты? Я не закончил. Мне нужны эти ингредиенты в двойном количестве. Не понял. Зачем? Как сказано в этом свитке, маг, после принятия дозы, его не остановить. Да, скривился Люциус, когда он перестанет быть равным Богу, при этом плача кровавыми слезами, тело мага превратится в развалину. И проживет этот глупец, что примет это зелье, минут 5-10. Ты же видишь, что тут написано. Это зелье просто выжмет из принявшего мага все соки, здоровье и магию. Но до этого он будет равен Богу. Не уступал Северус. Думаешь, что Поттер, приняв это зелье, речь вообще не о Поттере, скривился Зельевар. Вообще не думаю, что Поттеру нужно это зелье, чтобы справиться с темным лордом. А как, изумился Люциус. Признаю, что возможно, ты прав. Но тогда зачем ты показываешь мне? Мне нужны ингредиенты на две дозы. Одна для Дамблдора, одна для меня. Извини, Люциус картинно почесал ухо. Ты не ослышался. А не пошел ли ты? Думаешь, я позволю тебе, своему единственному другу, убить себя? Люциус, я не отступлю, сказал Снейп, и Малфой вздрогнул. Почему? Прошептал Малфой. Лишь сейчас он увидел не просто друга, готового прикрыть его спину своей, даже ценой собственной жизни. Малфой ясно ощутил, как с друга упала маска. Сейчас перед ним стоял не друг, но смертник. Смертник, который для себя уже все решил. И осознав это, Люциус почувствовал на спине холод. Холод, потому что тот, кто прикрывал его спину, его больше нет. Это из-за Лили, вновь прошептал Люциус. Я верно служил ему. Лишь однажды я попросил его, лишь раз, сохранить жизнь любимой мной женщине. Люциус, неужели я просил так много? Труп этого придурка Джеймса уже валялся на первом этаже. А Лили, Люциус, когда он подошел к ней, Лили была безоружной. С чего ты решил? Я знаю. Поверь мне, это проверенная информация. Она была безоружной. Тогда почему лорд убил ее? Лорду даже напрягаться не нужно было. Ведь я был верен ему, и душой, и телом. Все, что ему следовало сделать в тот момент, это простое оглушающее заклятие на безоружную женщину. Это ведь так просто даже для тупого мага. Когда он навел на нее палочку, то она даже не сопротивлялась. Люциус, значит, из-за Лили ты решил бросить всех нас? Нет, не из-за Лили. Удивлен, я тоже. Причина не в Лили, а в Драко. Кроме Драко, тебя и нарциссы у меня больше никого нет. Люциус, грустно усмехнулся Северус, не заразился от гриффиндорцев размягчением мозга или того, что у них вместо него. Драко уже давно нарывается. Нарвется он и на темного лорда. Это лишь вопрос времени. Это у него в крови. И когда это произойдет, я надеюсь, что это зелье поможет мне спасти Драко жизнь. Или хотя бы поможет мне дать Драко время, чтобы он мог сбежать. Какое-то время друзья молча смотрели друг другу в глаза. Вот Люциус подошел к Северусу и, взяв его за плечи, сказал: «У меня никогда не было друзей. Я из сословия аристократов. Мы не гриффиндорцы, мы не можем позволить себе дружбу. Союзники, деловые партнеры и так далее, да, но не друзей. Однажды в Хогвартсе, на распределении, я увидел мальчишку, в поношенной мантии и затравленным взглядом волчонка. Не знаю почему, но я решил взять над ним опеку и посадил его рядом с собой. Да, я слышал, как за моей спиной шепчутся о том, что я в поисках выгоды и должника пригрел нищего полукровку. Эти идиоты не понимали, что у меня появилось то, что я не мог себе позволить и был лишен своим положением. У меня появился не просто должник, у меня появился друг. Друг, которому я доверил самое дорогое, что у меня есть, своего сына. Я сделал его крестным отцом своего сына. И знаешь что, я ни разу в жизни не пожалел о своем решении. Я выполню твою просьбу, друг мой, и найду нужные ингредиенты, но с одним условием. Кроме сына, нарцисса и тебя у меня тоже никого нет. И раз уж мы так облажались с воспитанием Драко, то и ответственность должны нести вместе. Ты сделаешь 3 дозы, и одна из них будет для меня. Разговор по душам. С ней пшел по коридору Хогвартса, кипя от гнева. Мелкий, наглый, самодовольный индюк. Шипел Зельевар себе под нос. Ни капли мозгов. Да Поттер рядом с этой личинкой Флобер червя. Просто кладезь здравого смысла и чувства самосохранения. Неожиданно с ней замер, словно на полном ходу врезался в невидимую стену. Вот кто мне может помочь. Резко обернувшись и взметнув мантией, Зельевар поспешил к единственному волшебнику, который реально мог ему помочь. 20 минут спустя в дверь супругов Поттеров раздался осторожный стук. Гарри удивленно посмотрел на часы. Запахнув и завязав халат, он сказал: «Войдите, лорд Поттер». А вот обладателя этого голоса Гарри ожидал услышать в последнюю очередь. «Профессор Снейп, если вам нужен мой сын, то должен вас разочаровать». «Нет-нет, я хотел поговорить именно с вами, точнее, попросить об услуге». С этими словами Снейп передал Гарри свиток. Спустя некоторое время Гарри сидел в кресле и задумчиво смотрел на профессора, не зная, чему больше удивляться, его наглостью или его бесстрашием. «Если вам нужны ингредиенты из моих запасов, то вынужден вас разочаровать. Мне нужны не только ингредиенты, но и ваша помощь в изготовлении этого зелья». На лице Гарри появилось удивление. 2 дозы. Продолжил Снейп. Удивление Гарри переросло в изумление. К сегодняшнему вечеру, закончил Снейп. Изумление Гарри переросло в шок. Какова цена данных ингредиентов, Гарри прекрасно осознавал. Как и то, что может натворить волшебник, принявший данное зелье. Если, вначале, Гарри хотел сразу послать Зельевара по очень интересному маршруту, то вот такая срочность для Снейпа пробудила в Гарри любопытство. Видя, что посылать его никто не собирается, Снейп поспешил закрепить успех. «Как вы понимаете, лорд, я больше не лорд. Я передал титулы лордов своим детям. Но вы по-прежнему лорд смерти», — попытался польстить ему Снейп. «Лезть вам не к лицу», — скривился Гарри. «Так что говорите прямо, зачем вы тут?» «Мистер Поттер, если бы мне были нужны ингредиенты, то я просто попросил бы их у своего друга, лорда Малфоя. У него есть необходимая сумма денег и связи, чтобы добыть все необходимое, что, собственно говоря, в ближайшее время он и сделает. Так что, как вы понимаете, как только они появятся в моих руках, я немедленно компенсирую ими те затраты. Но судя по сроку, зелье вам нужно уже сегодня вечером. Значит, проблема не в наличии данных ингредиентов, в сроках изготовления данного зелья. Да, мне нужны именно вы, как магистр зельеварения. Лишь вы можете успеть. Достаточно. Но я так и не услышал причину. Зачем вам это зелье? С вашими возможностями клигелименцы, я удивлен, что вы до сих пор и узнали о моих мотивах, что привели меня к вам. Зельевар был очень уязвлен тем, как в запретном лесу Поттер, играючи, обошел его щиты на сознании. Если бы Поттер просто грубо проломил его щиты, для Снейпа это было бы не столь унизительно. Зельевар не без основания считал себя лучшим в магии разума, даже лучше Волан-де-Морта, чем, втайне, гордился. Ведь сколько бы темный лорд ни копался в его памяти, он так и не смог докопаться до главного. И произошедшее в запретном лесу очень сильно задело самолюбие Зельевара. «Знаете, чем я отличаюсь от вас, профессор? Говоря о вас, я имею в виду лично вас и Дамблдора. Я не педофил. Лишь любовь к Драко и желание его защитить не позволили Снейпу вызвать Поттера на дуэль до смерти. Но кто бы знал, чего ему это стоило».